Этот голос в душе без конца, но кому он обязан красою, я того уж не помню лица, а он все не дает мне покоя. О, как было все это давно, сердце тронуло вешнею веткой, мне забыть, видно, не суждено. Этот голос пленительно редкий, но с прошлым я не жажду встреч, а помню только вечер, сумевший в памяти сберечь твой голос нашей первой встречи. Но с прошлым я не жажду встреч, а помню только вечер, сумевший в памяти сберечь твой голос первой встречи. Он волнует меня до сих пор, а уже журавли улетают бесконечный небесный простор, и как будто его повторяю. Память сердца, спасибо тебе за такое волшебное чувство, что в моей беспокойной судьбе он звучит словно в храме искусства. Но с прошлым я не жажду встреч, а помню только вечер, сумевший в памяти сберечь твой голос нашей первой встречи. Но с прошлым я не жажду встреч, а помню только вечер, сумевший в памяти сберечь твой голос первой встречи. Прошлым я не жажду встреч, а помню только вечер, сумевший в памяти сберечь твой голос нашей первой встречи. Но с прошлым я не жажду встреч, а помню только вечер, сумевший в памяти сберечь твой голос первой встречи. Yeah.